Участники 7-го съезда Объединенных профсоюзов Кореи посетили родной дом музея Ким Ир Сена Мангинде, Тесунсанское мемориальное кладбище революционеров, музей Победы в Отечественной освободительной войне, место историка революционной славы Пхёнчхоне, место историка революционной славы в честь Отечественной освободительной войны, кладбище участников Отечественной освободительной войны, храм науки и техники и центральный музей классового воспитания. Они посадили деревья в дендропарке Кумсусанского дворца Солнца и на месте историко-революционной славы Мангинде.